Глава 6. Ответ на предложенный вопрос. Феодор. Священное Писание слово «зло» иногда полагает как озлобление, не потому, что они в существе своем были зло, но потому, что принимаются за зло чувством тех, которым с пользою причиняются. Божественная мудрость, вступая в рассуждение с людьми, по необходимости должна употреблять слова и страсти человеческие. Сечение или прижигание, нежно производимое врачом для исцеления гнилых и заразных ран, считают для себя злом те люди, которым приходится переносить это. И коню неприятно пришпоривание, и грешнику исправление. Всякое учение для тех, кому преподается, сперва кажется горьким, как говорит апостол. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. И еще, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? К Евреям 12, 11, 6 и 7. Таким образом, слово «зло» полагается иногда в значении скорбей, как в следующем изречении: «И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел» — Иона 3, 10. И в другом месте: «Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии» — Иона 4, 2. То есть о напастях и бедствиях, которые вынужден бываешь наводить на нас за грехи наши. Другой пророк, зная, что эти бедствия для некоторых бывают полезны, не из враждебного к ним чувства, но из желания спасения для них, так молитвенно взывает к Богу: «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли» — Исаия 26, 15. И сам Господь говорит: «Вот я наведу на них бедствие» — Иеремия 11, 11, то есть скорби и опустошение, чтобы настоящим спасительным наказанием заставить их обратиться и прибегнуть ко мне, которым они пренебрегли в своем счастье. Поэтому мы не можем признать бедствия существенным злом, ибо многим они способствуют ко благу и служат источником вечных радостей. Таким образом, обратимся к предложенному вопросу. Все, что они делают к озлоблению нашему враги наши или кто бы то ни был другой, не должно считаться злом, ибо такие озлобления не тем являются, чем считает причиняющий их в раздражении сердца и чем признает их чувство переносящего. Следовательно, если нанесена будет и смерть святому мужу, нельзя думать, что этим нанесено было ему действительное зло, только нечто среднее, что для грешника хотя и составляет зло, но для праведника — покой и избавление от зол. Муж, праведный со смертью, ничего не теряет и ничего особенного не терпит, но что должно было приключиться с ним по требованию природы, тому он подвергается, по злобе врага, не без награды в вечной жизни. И тот долг, который по непременному закону каждый должен отдать смерти, он отдает, приобретая обильнейший плод за свое страдание и мзду великого воздаяния. Глава 7. Вопрос, виновен ли причиняющий праведному смерть, если праведный получает награду за смерть? Герман. Если умерщвленный праведник не только не потерпел никакого зла, но еще получает награду за свое страдание, то как можно обвинять того, кто таким умерщвлением не вред причинил ему, а доставил пользу? Глава 8. Ответ на предложенный вопрос. Феодор. Мы рассуждаем о свойстве добра и зла, или того, что мы назвали средним, а не о душевном расположении людей, которые совершают их. Человек нечестивый и беззаконный не может остаться ненаказанным от того, что злобою своею не мог повредить праведнику. Ибо терпение и добродетель праведника привлекает награду не тому, кто был причиной его мучений и смерти, а тому, кто великодушно перенес их. Первый справедливо будет наказан за зверскую жестокость, по которой он хотел сделать зло, хотя последний и не потерпел от него никакого зла. потому что, терпеливо перенося искушения и скорби через эту добродетель души своей, он все причиненное ему со злым намерением обратил к улучшению своего состояния и к приобретению блаженства будущей жизни. Глава 9. Пример блаженного Иова, искушаемого дьяволом, и Господа, преданного Иудою. Праведнику как счастье, так и несчастье служат к спасению. Таким образом, терпение Иова приобрело награду не дьяволу, который своими искушениями сделал его более славным, а самому Иову, мужественно перенесшему их. И Иуда не будет избавлен от вечного мучения из-за того, что его предательство послужило к спасению рода человеческого. Надо обращать внимание не на последствия дела, а на расположение делающего. Поэтому нам следует твердо сохранять в памяти ту мысль, что никому не может быть нанесено зло другим, если сам не навлечет его беспечностью своего сердца и малодушием. Ту же мысль подтверждает апостол в одном стихе. «Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу» к Римлянам 8:28. Под словом «все» он вообще понимает не только счастье, но и то, что почитается несчастьем, как в другом месте пишет о себе тот же апостол, говоря, что он испытал то и другое. «С оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем». 2 Коринфянам 6:7-10. Следовательно, все то, что почитается счастьем и что святой апостол относит к правой руке, обозначая словами «честь и похвала», также и все то, что почитается несчастьем и что, очевидно, апостол выражает словами «бесчестие и порицание», относя это к левой руке, все это для мужа совершенного делается оружием правды, если он переносит великодушно, то есть если эти несчастья он употребляет вместо оружия. Если он действует ими, как неким луком, мечами, твердым щитом, наступательно и оборонительно против нападающих на него врагов, то через это приобретает больше терпения и мужества, и тогда сами смертельные вражеские стрелы доставляют славное торжество его твердости. Ибо не возносясь в счастье, он не отчаивается и в несчастье, но всегда идет ровным путем и царскую стезею. Приходит ли к нему радость и ведет его как бы на правую сторону, или устремляются на него беды, и овладевший им скорбь как бы снова влечет его на левую сторону. Он нисколько не теряет состояние спокойствия. «Ибо велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения» — Псалом 118. А о тех, которые при каждом встречающемся им случае изменяются, в Священном Писании говорится так: «Безумный изменяется, как луна» — Сирах 27:11. Как о совершенных и мудрых говорится: «Мудрость разумного — знание пути своего», так и о немощных и неразумных говорится: «Глупость же безрассудных — заблуждение» — Притчи 14:7. Поскольку он ни счастливыми обстоятельствами не пользуется, ни несчастными не исправляется. Ибо такое же мужество потребно для того, чтобы сохранить умеренность в радостях, какое нужно и для того, чтобы великодушно переносить скорби. И кого может преодолеть одно из этих искушений, тот без сомнения не может устоять и против другого. Впрочем, счастье легче губит человека, нежели несчастье. Ибо последнее иногда против воли обуздывает его и смиряет, и, приводя в спасительное сокрушение, заставляет его меньше грешить или исправляет. Между тем первое, обольстительными своими прелестями доставляя уму надменность, низвергает беспечного в глубочайшую бездну погибели.